Все говорят о том, что мое дао велико и не уменьшается. Если бы оно уменьшилось, то после долгого времени оно стало бы маленьким. Не уменьшается, потому что оно является великим. Я имею три сокровища, которыми дорожу. Первое — это человеколюбие. Второе — бережливость. А третье состоит в том, что я не смею быть впереди других. Я человеколюбив, поэтому могу стать храбрым. Я бережлив, поэтому могу быть щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать умным вождем. Кто храбр без человеколюбия, щедр без бережливости, находясь впереди, отталкивает тех, кто находится позади, тот погибает. Кто ведет войну человеколюбиво, побеждает, и возведенная им оборона неприступна. Небо его спасает, человеколюбие его охраняет. Умный полководец не бывает воинственен. Умелый воин не бывает гневен. Умеющий побеждать врага не нападает. Умеющий управлять людьми не ставит себя в низкое положение. Это я называю «Д» — избегающая борьбы. Это сила в управлении людьми. Это значит следовать природе и древнему началу «Дао». Военное искусство гласит: «Я не смею первым начинать, я должен ожидать». Я не смею наступать хотя бы на вершок вперед, а отступаю на аршин назад. Это называется действием посредством недеяния, ударом без усилия. В этом случае не будет врага, и я могу обходиться без солдат. Нет беды тяжелее, чем недооценивать противника. Недооценка противника повредит моему сокровенному средству дао. В результате сражений те, кто скорбит, одерживают победу. Мои слова легко понять и легко осуществить. Но люди не могут понять и не могут осуществлять. В словах имеется начало, в делах имеется главное. Поскольку люди их не знают, то они не знают и меня. Когда меня мало знают, тогда я дорог. Поэтому совершенно мудрый подобен тому, кто одевается в грубые ткани, а при себе держит яшму. Кто, имея знания, делает вид, что не знает, тот выше всех. Кто, не имея знаний, делает вид, что знает, тот болен. Кто, будучи больным, считает себя больным, тот не является больным. Совершенно мудрый не болен. Будучи больным, он считает себя больным, поэтому он не болен. Когда народ не боится могущественных, тогда приходит могущество. Не тесните его жилище, не презирайте его жизни. Кто не презирает народа, тот не будет презрен народом. Поэтому совершенно мудрый, зная себя, себя не выставляет. Он любит себя и себя не возвышает. Он отказывается от самолюбия и предпочитает невозвышение. Кто храбр и воинствен, погибает. Кто храбр и не воинствен, будет жить. Эти две вещи означают: одна пользу, а другая вред. Кто знает причину того, что небо ненавидит воинственных? Объяснить это трудно и совершенно мудрому. Небесное дао не борется, но умеет побеждать. Оно не говорит, но умеет отвечать. Оно само приходит. Оно спокойно и умеет управлять вещами. Сеть природы редко, но ничего не пропускает. Если народ не боится смерти, то зачем же угрожать ему смертью? Кто заставляет людей бояться смерти и считает это занятие увлекательным, того я захвачу и уничтожу? Кто осмеливается так действовать? Ведь существует носитель смерти, который убивает. А если кто его заменит, это значит заменит великого мастера. Кто, заменяя великого мастера, рубит топором, повредит свою руку.